Он дочитал все до конца, даже заглянул зачем-то на пустую сторону последнего листа, отложил документ в сторону, поднял очки, помассировал основание переносицы. «Откуда сведения?» — спросил. «Это был мой проект», — начал Шедин. «Я хотел представить вам и совету директоров готовую концепцию, истратив на лицензию максимально ту сумму, которая фигурирует в моей записке, как выплаченная компанией SmartSoft японцам, то есть $200 000. Но Сидоров меня на выставку не отпустил, мою идею украл и принес чистого убытка. Да вы и сами все прочитали, я не хочу повторяться. Господин Евтушенко, я вас уверяю, что это отнюдь не мое сведение счетов с Сидоровым ни в коем случае. Вот со мной рядом Виктор Картье, он подтвердит достоверность моих слов». «Ну так пусть говорит. Чего ты-то за него?» «Чай он мне не мой», — блеснул очками Евтушенко и обратился к Картье. «Мне ваше лицо кажется знакомым. Где же мы с вами виделись? Постойте-ка. А не мог я вас видеть в приемной у замминистра московского правительства Черницына полгода тому назад?» «Я был там», — Картье встал и поклонился. «Я тогда работал...» — он назвал компанию Вадима. «Занимался согласованием размещения громоздких рекламных конструкций в центре города». «На уровне замминистра?» — спросил Евтушенко и сам себе с одобрением ответил. «Похвально, похвально. И как?» «Согласовал», — развел руками Картье, так, словно это была скорее его вина, нежели достижение. Он знал, что сильные мира сего ценят покорность и скромность, считая лишь свои деяния великими, а весь прочий труд муравьиным копошением наемного персонала. Рабы не должны заниматься самовосхвалением, они должны работать, не поднимая головы. За них есть кому улыбаться под софитами и пожинать плоды. «Ну что ж, скромность не порок», — одобрительно сказал Евтушенко, и Картье мысленно поставил себе плюсовой балл. «Так что, выходит, все так и было?» — резко щелкнул бичом Евтушенко. «Все как тут написано». «Знаете, я не знаю, что именно там написано. Я не имею привычки читать документы, которые для меня не предназначены», — невозмутимо отвечал умнейший Картье. «Но суть дела мне понятна. Речь идет о растрате корпоративных денег, не так ли?» «Точно так», — еще более одобрительно кивнул господин Евтушенко. «В таком случае я подтверждаю, готов буду свидетельствовать, что именно мой бывший шеф Константин Штукин совместно с вашим сотрудником Сидоровым Василием Каримовичем вступил в сговор, по которому компания Штукина приобрела за 200 тысяч лицензию в DOCOMO, а затем перепродала ее в МДС за 2,5 миллиона долларов США и Дельту в 2,3 миллиона, Штукин обналичил и выплатил Сидорову, возместив также проценты по обналичиванию денег, а точнее 8%. Штукин пошел на прямые убытки в обмен на гарантии со стороны Сидорова существенно расширить позиции SmartSoft как поставщика мобильного контента». «В таком случае...» Евтушенко вновь овладел запиской и принялся листать ее, слегка выпятив челюсть. «В таком случае речь идет о сумме гораздо больше, чем здесь указано. Слыхал, Дима?» «Да понял», — послушно кивнул Шедин. «Я написал, о чем знал. Вот свидетель. Мы с ним не сговаривались. Я и представить себе не мог, что в этом деле есть еще и это. Честно, не знал». Евтушенко нажал на кнопку телефонной станции. «Беклемищева ко мне пригласите». Потому как дернулся Шедин, Картье понял, что этот Беклемищев — важная птица. Предчувствия его не обманули. «Сейчас здесь будет начальник СБ», — хмуро сказал Евтушенко. «Пойдете с ним, все расскажете, что только что сказали мне. Он все перепроверит. Быстро. Он умеет. До этих пор ни одна живая душа ничего знать не должна. Я надеюсь, это понятно?» «Так точно». Словно на плацу в унисон гаркнули Картье и Шедин. Евтушенко скривился. «Оставьте свои армейские замашки. Не люблю я этого. Не выслуживайтесь. Излишне. Я все и так вижу. Черт побери, ну и дела». Спохватившись, что он только что сболтнул лишнее, Евтушенко наградил обоих рукопожатием и велел подождать в коридоре. В дверях Картье и Шедин разминулись с подвижным, сухоньким, неприметным мужичком возраста крепко за 50. Это и был генерал-лейтенант в отставке Беклемищев. Сделав карьеру в одном из отделов КГБ, он возглавлял СБ всего огромного холдинга господина Евтушенко и считалось, что отменно справлялся со своими обязанностями. Предотвратить сидоровские художества он своевременно не смог, что-то не срослось, и финансовая отчетность не была вовремя его департаментом проанализирована. Сейчас он был полон желания выслужиться перед хозяином, и его приказ бросился выполнять с троекратным рвением. Первонаперво он самым подробнейшим образом допросил Кортье и Шедина. Шедин говорил правду, к тому же Беклемищев испытывал к нему известную коллегиальную симпатию как к бывшему сослуживцу. Кортье лгал, но ложь его столь удачно дополняла правду Шедина, что выглядело абсолютно правдоподобной, а Беклемищеву только того и надо было. Как спел однажды Высоцкий, он выволок на свет и приволок подколотый подшитый материал и спустя 3 дня доложил господину Евтушенко о том, что все изложенное в записке является сущей правдой, а Сидорова необходимо немедленно изолировать из опасения, что тот может скрыться. «Не надо никого изолировать. Мы публичная компания и закон уважаем», — заявил Евтушенко в ответ на ретивость своего верного пса. «Ты бы, генерал-лейтенант, лучше в оба глядел. Скажешь, не твоя вина, что такое неслыханное воровство было допущено прямо у нас на глазах?» «Виноват, господин Евтушенко», — преданно глядя в глаза боссу, чеканил начальник СБ. «Прошу вашу санкцию на арест Сидорова и Штукина как непосредственного взяткодателя». Евтушенко был человеком не злым, но очень не любил, когда кто-то запускал руку в его карман. «Ступай, я подумаю», — сказал он, качнув головой на поклон Беклемищева, и погрузился в невеселые размышления. Он не хотел выносить этот вопрос на заседание совета директоров, так как видел, ему предоставился прекрасный шанс продемонстрировать всем свою железную волю и решить этот вопрос королевским решением казнить. Нельзя помиловать. На следующий день сотрудники Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации арестовали Сидорова и Штукина и заключили их в следственный изолятор Лефортовской тюрьмы. Круг замкнулся. Кортье победил и ни разу не вспомнил поговорку «Somebody won, game is not over». Глава 7. Лена плакала. Перед ней стоял стакан с водой. Кортье нервно курил на кухне штукинской квартиры. Он ожидал чего-нибудь этакого, но ее слезы делали погоду в его душе пасмурной и насыщенной электричеством. Вот-вот готова была разразиться настоящая гроза. Он сдерживался из последних сил. Виртуозная комбинация, придуманная им, чудовищный план, воплощенный в жизнь, принесли свои плоды. Во всяком случае, Кортье считал его полностью реализованным, а к Лениным эмоциям уговаривал себя относиться лишь как к досадным издержкам, к побочному действию при радикальном лечении, без которого никак было не обойтись. «Жалость, будь она трижды проклята!» — плюща в пальцах сигарету, заговорил Кортье. «Какого черта, милая? Ведь мы все это не раз проговаривали, и ты как будто не была против. Теперь тебе только и осталось, что принести в ЗАГС справку об аресте и возбуждении уголовного дела против твоего мужа, и вас немедленно разведут. Справку я для тебя организую, это просто. Да что ты ревешь-то, в конце концов?» «Не кричи на меня!» Лена, всхлипывая, давясь слезами, сделала несколько глотков воды, и ей как будто стало немного легче. «Да, я не была против, но я не могла себе представить, что все произойдет именно так. Ведь он же ни в чем не виноват, ты же это знаешь. То, что ему собираются пришить, это неслыханная клевета». «Вот как?» Кортье вдруг стало страшно, что сейчас она чего доброго скажет, как она на самом деле всегда любила одного лишь Костю, и теперь сделает все от нее зависящее, чтобы восстановить справедливость и даровать узнику свободу. Поэтому он выбросил недокуренный окурок прямо в форточку, и уже не расслышав негодующего вопля какого-то почтенного гражданина, которому этот окурок угодил аккурат за шиворот, опустился перед ней на колени, протолкнул голову под ее руки, лбом уперся в живот. «Енечка, милая моя, солнце мое, счастье мое, ты хочешь, чтобы в твоем животике кто-нибудь поселился? Давай поговорим о нашем будущем. Зачем вспоминать о прошлом, да еще и так убиваться?» «Да, человеческий организм – забавная штука. Он блокирует в памяти модули, помнящие о неприятностях, и заставляет память воспроизводить лишь приятные картины прошлых дней. Ты сейчас просматриваешь их непрерывной чередой. Подозреваю, что давным-давно начались повторы. Зачем ты все время заставляешь меня возвращаться к мысли, что ты все еще любишь его? Дико ревнуя и уже не в силах сдерживать себя, прорычал Кортье, и это окончательно привело Лену в чувство. Она вздрогнула, очнулась, увидела, что он стоит перед ней, что он в ярости и вот-вот чуть не расплачется сейчас. У него дрожал подбородок, такого она еще не видела. «Что с тобой, Витечка?» «Я люблю тебя. Я, понимаешь? А ты любишь миражи прошлого. Нету там ничего в прошлом-то. Ты от него ушла ко мне. Ты моя и телом, и душой. Мы как две половинки. Неужели ты все еще не увидела, не поняла этого?»